Чайковский. История одинокой жизни. Глава первая. Говорили, что дедушка Андрея Михайловича Сиер был эпилептик. Говорили, что болезнь эту он передал старшему своему сыну, впрочем, умершему в молодых годах. Говорили, что он был человек способный, имел связи и образование, служил по таможенному ведомству и дослужился до действительного. Происходил он из французских эмигрантов и умер в 30-х годах, оставив детей от двух браков. Александра Андреевна, вторая дочь его, была девушка образованная, большеглазая и голосистая. Незадолго перед смертью отца она окончила училище женских сирот, где обучалась риторике, арифметике, географии, литературе и языкам. Литературу в старшем классе читал Плетнев, тот, кому Пушкин посвятил Онегина. При выпуске и он, и ученицы его плакали. День выпуска из училища был днем слез, волнений и надежд. Играли на арфах, пели хором прощания и молитвы, дарили друг другу сувениры. Когда Илья Петрович Чайковский посватался к девице Асиер, ему было 40 лет. Он был младшим сыном, 20-м по счету ребенком Петра Федоровича Чайковского, городничего Вятской губернии, приписанного к дворянству в самом начале прошлого века. В 1833 году Илья Петрович был уже вдов, с дочерью Зинаидой на руках. Воспитывался он в горном кадетском корпусе, а затем был зачислен на службу по департаменту горных и соляных дел. В чине сперва шехтмейстера, потом бергеншворена, Гиттенфервальтера, Маркшейдера, Обергиттенфервальтера и, наконец, Обербергмейстера. В чинах он, однако, не слишком преуспел и карьеры блестящей не сделал. Ум и способности заменялись в нем добросовестностью и благодушием. Александра Андреевна ни знатностью, ни богатством прельстить его не могла. Он женился на ней по любви. Она была стройна, моложе его почти что 20 годами, руки ее были удивительно хороши. Она с чувством умела петь модные романсы. Впрочем, к музыке, как и к наукам, Илья Петрович был вполне равнодушен и рано забросил флейту, на которой играл в юности. Дети пошли с третьего года. Первая девочка умерла еще в Петербурге. В 1837 году Илья Петрович неожиданно получил назначение начальником Камско-Воткинского завода на Урале. Определив Зинаиду в институт, он с женой отправился к месту своей службы и там оказался неограниченным властелином огромного по тем временам завода, обладателем большого комфортабельного дома, толпы прислуги, собственного войска в виде сотни казаков, маленького двора из местного дворянства, служившего на заводе. Стали жить гостеприимно, спокойно, откладывая прочерный день. Принимали у себя столичную молодежь, приезжавшую на практику, англичан-инженеров, осевших здесь совсем недавно. Семья росла. В 1838 году родился Николай, спустя 2 года Петр, 25 апреля, за ним Александра и Ипполит. Прибыли из Петербурга в помощь Александре Андреевне старушка-тетушка и племянница, старая девица. Дом населился, большой, теплый, уютный дом в Сарапульском уезде, вблизи огромного пруда, окруженный заводскими казенными строениями. Завод был сталелитейным, железноделательным, строились на нем суда, земледельческие орудия и даже в последние годы паровозы. Отливались сталь, чугун, медь, делались рельсы и цистерны. Кама была в 12 верстах. Дом наполнился детьми, челядью, постоянными гостями, и Александра Андреевна уже не пела романсы, не переписывала стихи о луне и страсти в свой бархатный альбом. Она рожала, кормила, солила огурцы, варила варенье, принимала гостей, держала недалекого мужа под башмаком. Дом 6 месяцев в году бывал занесен снегом. Дети жили в мезонине. К Николаю приходил приятель его, Венечка. Как и он, лет 6, да была еще девочка Лида, сиротка, племянница Ильи Петровича. Петю иногда тоже принимали в игру, бегали по двору, по саду, к широким воротам, в стиле сибирского ампира. Тишина, снег, ранние сумерки. Нянюшка Каролина и кормилица сторожа двух младших. Коля и Венечка меряются силами. Петруша попадает от обоих. Лида визжит, бросает в дручунов снежками. Но довольно шалости. Нянек, веселого визгу на весь дом. Пора старшим учиться. Мать, забрав с собой Николая, собирается в Петербург за гувернанткой. Путь долог, 3 недели до столицы. Через 2 месяца она возвращается. Сперва звенят бубенцы, потом слышно, как копыта бьют снег. Крыльцу заносит вазок. И уже все на крыльце. И Илья Петрович, и 4-летний Петруша, и няньки, и мамки, и добрая тетушка, от которой пахнет мятным пряником, и сестрица Настасья Васильевна, несносная и въедливая, от которой ничем не пахнет, и 2 пса, и кот, и слуги. Словом, толпа народу встречает на вечернем синем холоду Александру Андреевну, Коленьку и тоненькую фигурку никому неизвестной особы. «Это Фанни», — говорит Александра Андреевна, и Илья Петрович, до страсти любящий всевозможные умилительные жесты, навертывание благодатных слез на глаза, сладко дрожащий голос, целует Фанни в лоб и говорит ей что-то прочувствованное о том, что он уже любит ее как дочь, что она вернулась домой, а не заехала куда-то к волкам. И Фанни благодарит его, потому что она молода, одинока, родилась за 1000 верст отсюда подле Бельфора и никак не может произнести ни слова «Воткинск», ни слова «Чайковские». Николай, Венечка и Лида устроили класс. Но не на них с первого же дня обратилось ее внимание. Она заметила тихого, немного странного и не очень опрятного мальчика, которому еще рано было учиться, но который просился к ней и не хотел отстать от старших. Александра Андреевна впервые заметила, что Петя, которому 4 года, не только шалит, любит сласти и боится темноты, но, ласкаясь к ней и плача, чего-то требует, чего-то хочет. Не вредно ли это? Но Фанни вступилась. Французской грамоте и молитвам она стала учить его вместе с остальными. Для русского языка к детям ходил господин Блинов. Петя был тихоней, способным тихоней, и часто внушал Фанни некоторый страх своей тихостью, сообразительностью и каким-то очарованием, которое было в нем, несмотря на его нелюбовь к порядку, губки и мылу, на его вихры. Фанни полюбила его сама и научила Илью Петровича и Александру Андреевну любить его. Внезапная тетушка заметила в нем что-то особенное. Все чаще стала она открывать для него свой сундук со звоном, и оттуда в его маленькие, всегда испачканные руки переходили мятные бабы и всадники. Даже сестрица, которая уже тогда отличалась заметной придурью, угадала в нем что-то большее, чем в других детях. Утром шли уроки. Все 4 очень скоро постигли первую премудрость французского языка. Во время рекреаций устраивались игры. И Фанни была тут же и участвовала во всем, следя за младшим и втайне любуясь им, его внезапными выдумками, постепенному подчинению остальных. Под праздник, в сумерках, Фанни собирала вокруг себя детей на большом диване, читала им вслух или заставляла их самих по очереди придумывать и рассказывать всякие истории. Пьер фантазировал в стихах и в прозе, преимущественно на темы божественные и патриотические. Иногда, оставаясь с Фанни наедине, он объяснялся ей в любви, рыдая. Однажды он объяснился в любви отцу, а матери он говорил, как о ком-то Бога равном. Казалось, сердце его разрывается от каких-то мучительных и сладких чувств, восторга, жалости, то к Жанне д'Арк, то к Венечке, то к котенку, то к Людовику XVII дофину, историю которого он только что узнал. Он сильно чувствовал, выражался иногда чрезвычайно возвышенно и в тетрадках своих злоупотреблял восклицательными знаками. Особенно вдохновляли его в то время мысли о величии России, о русском боге, о русской природе. Он брал карту Европы, по которой Фанни учила его, целовал со страстью зеленое пространство от Варшавы до Воткинска и в сердцах плевал на остальное. Фанни остановила его. «Разве там, куда ты плюешь, люди не говорят Богу, как и ты, отче наш? И если ты плюешь на Европу, то значит, ты плюешь и на меня?» Он поднял на нее бледное, курносое лицо. «Не броните меня, милая Фанни», — сказал он, «ведь я прикрыл ладонью Францию». Но стихи его и французские, и русские были из рук вон плохи, и никак нельзя было назвать его будущим Пушкиным. «О ты, бессмертный Бог-Отец, спасаешь ты меня!» И затем он сам же себе переводил. «Eternelle notre Dieu, c'est toi qui fais tout cela». Это были попытки высказать свое недоумение, свое восхищение перед миром и его Творцом, а главное, это была дань, которую он отдавал жажде себя высказать. Иногда она выливалась в страшных ночных слезах, но это восхищение и мучительное желание его выявить. Эти слезы давали пятилетнему ребенку какое-то странное счастье. Этому отчасти была причиной сама жизнь. Тот добрый воткинский воздух, которым он дышал дома, где все его любили и где он всех любил, где дети и Фанни жили своей отдельной, веселой и трудовой жизнью в низких просторных комнатах мезонина. Летом после раннего обеда подавался детский экипаж, и Фанни ездила с Николаем и Пьером кататься. Зимой, когда с 6 утра шли уроки, под вечер катались на саночках с горы на берегу пруда. Фанни, обученная новым методом педагогики, хотела, чтобы мальчики делали по утрам гимнастику, но Петя это не любил. А Николай ленился. Он уже тогда был красив и строен, долго причесывался перед зеркалом и мечтал научиться танцевать. Когда приехала окончившая институт Зинаида, Фанни с гордостью представила ей ее сводных братьев, которых она до того никогда не видела. Николаю было 8 лет. Он обещал быть кавалером хоть куда. Петя рядом с ним выглядел невзрачным. Он все старался уцепиться за юбку то матери, то Фанни. Был сочельник. Зинаида приехала откуда-то из Петербурга. За ней в дом вошло морозное облачко. В этом облачке она и осталась. Сама воздушная, с осиной талией. С ней вместе вошли в дом всякие петербургские новости, секреты, какие-то новые игры для взрослых, девичьи шепоты и вскрики. Особенно, когда в гостях бывали молодые люди, в доме началось совершенно фейное времяпровождение каких-то незнакомых барышень, Зининых подруг. А ему все хотелось писать и писать, заявлять вселенной о чем-то его душившем, чему он никак не мог найти настоящего выхода. «Тезель дуре унволе шимуа, тавама парлю». И затем по-русски. «Господи, дай мне доброту, послушание и безгрешность». И Фанни внимательно, молча смотрела в тетрадь, поверх его руки, и никак не могла решить, поправить ему ошибки или оставить его в покое, потому что было в нем что-то, что вдруг могло разбиться от неосторожного прикосновения. Недаром она называла его стеклянным мальчиком. Она читала эти кривые неровные строки, и ее тянуло к нему нежностью и любопытством. Ей было страшно чего-то. Она еще не решила, сказать или не сказать Александре Андреевне о том, что в последнее время ей приходит в голову касательно Пьера, что ее беспокоит, какие-то предчувствия. И потом эта оркестрина, вывезенная Ильей Петровичем из столицы. Недавно Пьер стоял за дверью и слушал, приложив по-взрослому руку к сердцу. Видно, оно шибко колотилось у него в груди. Это была единственная музыка в доме. И он услышал ее.